совершенном отчаянии от всего, о чем писал ему друг, Бальтазар убежал в самую чащу леса и принялся громко сетовать. «Надеяться!» — воскликнул он. «И я еще должен надеяться, когда всякая надежда исчезла, когда все звезды померкли, и темная-притемная ночь объемлет меня безутешного. Злосчастный рок! Я побежден темными силами, губительно вторгшимися в мою жизнь. Безумец! Я возлагал надежды на Проспера Альпануса, что своим адским искусством завлек меня и удалил из Крепеса, сделав так, что удары, которые я наносил изображению в зеркале, посыпались в действительности на спину Ценабера. Ах, Кандида! Когда бы только мог я позабыть это небесное дитя? Но искра любви пламенеет во мне все сильнее и жарче прежнего. Повсюду вижу я прелестный образ возлюбленной, которая с нежной улыбкой в томлении простирает ко мне руки. Я ведь знаю, ты любишь меня, прекрасная сладчайшая Кандида, и в том моя безутешная смертельная мука, что я не в силах спасти тебя от бесчестных чар, опутавших тебя. Предательский Проспер! Что сделал я тебе, что ты столь жестоко дурачишь меня?» Смерклось. Все краски леса смешались в густой серой мгле. И вдруг сверкнул какой-то странный отблеск, словно вечерняя заря вспыхнула меж кустов и деревьев, и тысячи насекомых, шелестя крыльями, жужжанием поднялись в воздух. Светящиеся золотые жуки носились взад и вперед. Пестрые нарядные бабочки порхали, осыпая душистую цветочную пыльцу. Шелест и жужжание становились все нежнее, переходя в сладостно журчащую музыку, которая принесла утешение истерзанному сердцу Бальтазара. Над ним все сильнее разгоралось лучистое сияние. Он поднял глаза и с изумлением увидел Проспера Альпануса, летевшего к нему на каком-то диковинном насекомом, не лишенном сходства с великолепной, сверкающей всеми красками стрекозой. Проспер Альпанус спустился к юноше и сел подле него, а стрекоза упорхнула в кусты, вторя пению, наполнявшему весь лес. Сверкающим чудесным цветком, что был у него в руке, доктор коснулся чела Бальтазара, и тотчас в юноше пробудился дух бодрости. «Ты несправедлив», — тихо сказал Проспер Альпанус. «Ты весьма несправедлив ко мне, любезный Бальтазар, когда бранишь меня предательским и жестоким как раз в ту самую минуту, когда мне удалось возобладать над чарами, разрушившими твою жизнь. Когда я, чтобы скорее найти тебя, скорее утешить, взлетаю на своем любимом скакуне и мчусь к тебе со всем необходимым для твоего благополучия. Однако нет ничего горше любовной муки. Ничто не сравнится с нетерпением души, отчаявшейся в любовной тоске. Я прощаю тебе, ибо и мне самому было не легче, когда я примерно 2000 лет тому назад полюбил индийскую принцессу, которую звали Бальзамина, и в отчаянии вырвал бороду своему лучшему другу магу Лотосу, по какой причине и сам, как ты видишь, не ношу бороды, дабы и со мной не случилось чего-либо подобного. Однако ж, рассказывать тебе обо всем пространно было бы сейчас весьма неуместно, ибо всякий влюбленный хочет слышать только о своей любви и только одну ее считает достойной речи, равно как и всякий поэт с охотой внимает только своим стихам. Итак, к делу. Знай же, что Цинабер, обездоленный урод, сын бедной крестьянки и настоящее его прозвание — крошка Цахис. Только из тщеславия принял он гордое имя Цинабер. Канониса фон Розеншон, или в действительности прославленная фея Роза Бельверде, ибо эта дама никто иная, как фея, нашла маленькое чудище на дороге. Она полагала, что за все, в чем природа мачеха отказала малышу, вознаградит его странным таинственным даром, в силу коего все замечательное, что в его присутствии кто-либо другой промыслит, скажет или сделает, будет приписано ему. Да и он в обществе красивых, рассудительных и умных людей будет признан красивым, рассудительным и умным, и вообще всякий раз будет почтен совершеннейшим в том роде, с коим придет в соприкосновение. Это удивительное волшебство заключено в трех огнистых сверкающих волосках на темени малыша. Всякое прикосновение к этим волоскам, да и вообще к голове, для него болезненно, даже губительно. По этой-то причине фея превратила его от природы редкие всклокоченные волосы в густые прекрасные локоны, которые, защищая голову малыша, вместе с тем скрывают упомянутую красную полоску и увеличивают чары. Каждый девятый день фея магическим золотым гребнем причесывала малыша, и эта прическа расстраивала все попытки уничтожить чары. Но этот гребень разбил надежный талисман, который я изловчился подсунуть доброй фее, когда она посетила меня. Теперь дело за тем, чтобы вырвать у него эти три огнистых волоска, и он погрузится в былое ничтожество. Тебе, мой любезный Бальтазар, предназначено разрушить эти чары. Ты наделен мужеством, силой и ловкостью, ты свершишь все, как надлежит. Возьми это отшлифованное стеклышко, подойди к маленькому Цинаберу, где бы ты его ни встретил, пристально погляди через это стекло на его голову, и три красных волоска прямо и несокровенно объявятся на его темени. Схвати их покрепче, невзирая на пронзительный кошачий виз, который он подымет. Вырви разом эти три волоска и тотчас сожги их на месте. Непременно нужно вырвать эти волоски единым разом и тотчас же сжечь, а не то они смогут причинить еще немало всяческого вреда. Поэтому особенно обрати внимание на то, чтобы напасть на малыша и крепко и ловко ухватить эти волосики, когда поблизости будет гореть камин или свечи. «О, Проспер Альпанус!» — вскричал Бальтазар. «Своим недоверием! Я не заслужил такой доброты, такого великодушия! В глубине моего сердца родилось чувство, что мои страдания миновали, что мне отверзлись золотые врата небесного счастья.